Раннее утро, на лицах детей играют улыбки. Сияют в потоках ярких лучей, что же им снится? Берег и плеск воды. Плеск воды. Берег и плеск воды. Берег и плеск воды. Плеск воды. Берег и плеск. Застенчивый мальчик играет на скрипке волшебным смычком. Почти незаметно шевелятся губы, о чем он поет. О чем он поет. Берег и плеск воды. Плеск воды. Берег и плеск. Вот он внезапно бросается в воду.